Глава 21. Я не была готова к встрече с адвокатом, но и отменять ее не собиралась. Мы отлично поговорили с Виктором Николаевичем, обсудили дальнейшие действия и разошлись на хорошей ноте. Теперь у меня есть хотя бы план. Назад дороги уже точно нет. Я выхожу из кафе, подхожу к машине, за рулем которой сидит Боря, и думаю, куда ехать. В метрополь уже нет смысла возвращаться. Разговор с менеджером из отдела закупок состоялся за полчаса до встречи с адвокатом. У папы сегодня много процедур. К маме? «Дождь собирается, Варвара Ильинична. Садитесь скорее». Боря опускает стекло и немного наклоняется, чтобы я его видела. Я запрокидываю голову, смотрю на хмурое небо. Апрельское солнце снова прячется за тяжелой, грязно-серой тучей. И, похоже, он прав. Ни Настя не миновать. Я открываю дверцу, сажусь на пассажирское сиденье и пристегиваюсь ремнем безопасности. «Вы изменились». «Мы снова на «вы»? Ты знаешь меня лет с 5, если не ошибаюсь». «Никак не привыкну к новым правилам». Улыбается Боря с легким подмигиванием, поворачивает ключ в замке зажигания, и машина класса «люкс» трогается от тротуара. «Изменилось 100%. Мы едем по утонувшим в хмаре улицам, наслаждаясь тишиной. Ощущение, что Боре, как и мне, необходимо молчание. Он даже радио выключает, когда из динамиков начинает звучать песня «Пьяное солнце». А уж когда подъезжаем к родительскому дому, вовсе наступает мертвое затишье. Я смотрю на высотку в 30 этажей, задираю хлястик на застежке сумки и долго не решаюсь покинуть салон. Мама удивится моему приходу, но ее недавний поступок запечатлелся в моей памяти навечно. Никогда не видела ее такой заботливой, внимательной, трепетной в отношении меня. Она всегда будто бы показывает чувства наполовину, дозирует их осознанно. А здесь она собрала меня по крупицам, согрела, внушила такую искреннюю веру в себя, что я до сих пор храню этот огонек внутри своей невидимой лампадки. «Тебя проводить?» Боря поворачивает голову в мою сторону, я молчаливо киваю «нет». «Тогда хорошего вечера». «Пока». Пальто пропускает весь холод. Я, словно нагая, иду по тропе через ледяную пещеру. Ускоряю шаг, захожу в подъезд и, дежурно улыбнувшись консьержке, вызываю лифт. Квартира родителей на крайнем этаже. Это двухэтажные апартаменты с видом на весь город. В любое время дня и ночи за окнами живая картина. Но все же я больше люблю наш загородный коттедж у озера. Там я могла быть кем угодно, воплощать в жизни самые сумасшедшие фантазии и знать, мама с папой не осудят. В кабине лифта слишком яркий свет, и я щурюсь, пока не привыкаю к такому ослепительному освещению. Наконец створки открываются, выпускают меня на площадку с одной единственной квартирой. Дверь не заперта. Я захожу в прихожую, которая является частью гостиной и кухни. Мама сидит на полу, прижавшись спиной к торцу кухонного островка. В ее руке рамка с фотографией. «Мам!» Снимаю пальто и кидаю на пуф следом за сумкой. «Варя?» Поднимает на меня опухшие глаза и нахмуривает брови. «Мамуль, ты чего?» Подбегаю, ищу рядом с ней пустые бутылки из-под вина, но не нахожу. «Что случилось?» «Я навещала твоего отца», — усмехается, отрывая от колен фотографию. «Хорошая у нас семья, да?» «О чем ты?» Сажусь на пол, касаюсь ее ног холодными руками. «Федя объявился, да? Скажи, ты видела с ним?» «Мам», — опуская взгляд ниже некуда, — «это он увез меня тогда от Соррента». «Неужели? Рассказал тебе слезливую историю своей жизни?» «Мамуль, я...» Не смотрю на нее, заостряю плечи кверху. «Лживый выродок!» Бросает фото в добротной рамке в сторону. Стекло покрывается мелкой и не очень паутинкой. «Ирен приходила ко мне много лет назад. Мы сидели с ней на веранде нашего дома, и я слушала ее бредни. Слушала до того момента, пока она не начала вещать о всепоглощающей любви к Илье. Она никчемная дрянь, будет говорить, как сильно любит моего Илюшу. Чёрта с два! Я та, кто каждый божий день находится с ним рядом, подбадривает, вселяет уверенность. Благодаря мне он добился всего и стал уважаемым человеком. Никакая Ирен не разрушила мой мир тогда и сейчас не разрушит. Она же скончалась при родах, мам. Ее нет, и папе никто не нужен, кроме тебя. Я глажу ее щиколотку, ступню, а мама начинает смеяться, подавляя дикие, рвущиеся наружу крики. Как же нет? А ее сынок? Этот парнишка обведет твоего отца вокруг пальца, глазом не моргнув. Папа не дурак, коротко отвечаю я с дрожью в голосе. Варь, он так мечтал о сыне. Когда ты только родилась, сразу начал умолять меня забеременеть снова. Хотел мальчика, но я была слишком слаба, хотела немного передохнуть, окрепнуть. Ты далась мне тяжело, ты же знаешь. Знаю, мам, знаю. Придвигаюсь, кладу подбородок ей на колено и смотрю в ее влажные от слез глаза. Девочка моя! Невесомая ладонь ложится мне на голову, мягкие пальцы растирают макушку. Я так тебя люблю! Я тоже тебя люблю, несмотря на то, что ты частенько забывала забирать меня из балетной студии и бассейна. Хм, ее пухлые розовые губы трогает легкая улыбка. Я признаю, что порой не уделяла тебе должного внимания. Все в прошлом, мам, правда? Нет, ты все та же. Та же глупышка, которая ждет меня, верит в чудо и загадывает желание на падающую звезду. Именно поэтому тебе так больно сейчас с изменой Дани. Я накрываю ее ладонь своей рукой, сжимаю секунду, а потом подтягиваю к своим губам и целую ее теплую внутреннюю поверхность. Я сильнее, чем ты думаешь. Сегодня общалась с адвокатом о разводе. Хочу, чтобы все прошло гладко. Чтобы Дани не питал иллюзий насчет доли или чего-то еще. Умница моя, ты все правильно делаешь. Я в свое время не смогла проявить характер и попросту запила его алкоголем. А ты, слышишь, ты не сдавайся. Иди до конца. И с Федей будь настороже. Мальчишка не так уж безобиден, как считает Илья. Да, мам, я все учту. Давай-ка поднимайся, я заварю нам травяной чай. Еще разок целую ее ладошку и встаю, пошатываясь от хмельных эмоций. Помогаю маме подняться и усаживаю ее на табурет. «Ты такая хорошая, Варь!» Я улыбаюсь ей, склонив голову на бок, и спешу прибрать фотографию, издающую жалобные звуки, слышные только мне. На ней мы втроем. Я, папа и мама. Самая жирная трещина проходит ровно посередине. Глажу пальцем разлом, делаю глубокий вдох и вместе с фото спешу к чайнику. Мята, мелисса и печенье Орео поселяют в нас с мамой желанное спокойствие. Я разделяю половинки, слизываю сливочный крем и запиваю ароматным чаем. Мама, сидящая на диете, сколько я себя помню, не притрагивается к манящему с блюда угощению. «Ты останешься у меня?» «Да». «И хорошо». Выдыхает и все-таки берет шоколадно-сливочное лакомство. «Вкусно, правда?» Запихиваю в рот целый кругляшек и с трудом ворочаю языком. «Очень». Уголки маминых губ ползут вверх, глаза сужаются. Я допила, пойду в душ и спать. Папина футболка на том же месте? Да, вторая полка снизу. Последний большой глоток чая, и я иду к мойке ополоснуть чашку. Мама наблюдает за мной, явно не понимая, зачем я это делаю. Она постоянно мне говорит, что для грязной посуды есть посудомоечная машина.